Этот пассаж 4QPNAH обычно сопоставляют с сообщением Иосифа Флавия о «кощунстве», в кавычках, совершенном Александром Яннаем, равно «яростный молодой лев», в конце Гражданской войны в 88 году до нашей эры. Поскольку, отмечает Тантлевский, субъектом действий в данном пассаже является яростный молодой лев, можно, как нам представляется, говорить о том, что этот деятель был жив к моменту создания комментария на Наума, то есть в 88 году до нашей эры. В пользу данного предположения свидетельствует, на наш взгляд, и тот факт, что автор текста заменяет в своем истолковании, в кавычках, «наум» 2.13, употребленное здесь, в оригинале Наума, слово «лев», на «молодой лев», как бы стремясь этим подчеркнуть молодость жестокого героя. Александру Яннаю было тогда 32 года, А.В. Вряд ли это было уместно сделать, будь комментарий на книгу пророка Наума создан по смерти данного лица, экс-хипотези Александра Яннаю, почившего в 76 году до нашей эры в возрасте 49 лет. Появление в Иудее воинства киттиев римлян 63 года до нашей эры и позже, А.В., рассматривается автором комментария как событие будущего. Судя по текстам дамасского документа, учитель праведности приобщился к праотцам за 40 лет до наступления конца дней. О дате конца дней в представлениях кумранитов учеными высказывались различные мнения. Если признать датой казни учителя 69-70 год до нашей эры, то под концом дней, выступившим через 40 лет, можно усмотреть землетрясение 31 года до нашей эры, в результате которого многие города Иудеи были разрушены, в том числе оказался разрушенным и общинный комплекс Кумрана. Из-за землетрясения комплекс был покинут на несколько десятилетий. Таким образом, по утверждению многих кумранистов, наиболее вероятным временем образования кумранской общины и вероятной жизни учителя праведности является период 100-й год до нашей эры, 60-е годы до нашей эры. Названная датировка полностью соответствует распределению клада монет, найденного в комплексе Хербет Кумрана. 451 монета распределились по историческим периодам следующим образом. Далее следует таблица. Монеты, выпускавшиеся при Александре Яннае в течение 30 лет, оказались в наибольшем количестве 32%, после чего следует длительный перерыв до нового заселения Хербет Кумрана, когда за последующие 60 лет представлено менее чем 8% монет. Из анализа клада можно сделать вывод, что приблизительно 65-го до нашей эры и до 6-го года нашей эры Хербет Кумран был необитаем. В 95 году были получены следующие результаты радиоуглеродного анализа кумранских документов. Таблица. Комментарий. Копия дамасского документа, 119 год до нашей эры. Комментарий на книгу пророка Аввакума, 73 год до нашей эры. Копия устава общины, 69-й, мессианский апокалипсис, 6,5 лет до нашей эры, фрагмент устава, 13,5 лет нашей эры, копия дамасского документа, 37-й год нашей эры, комментарий на Псалом, 50-й год нашей эры.